Глава 34. Выбор Ги. Ги, в конце концов, решил обосноваться в комнате Лионеля, старшего сына Фердинанда. Тот покинул ее 30 лет назад, когда ему исполнилось 17. Никаких шансов, что он вернется и захочет получить ее обратно. Странный тип этот Лионель. Время от времени он звонит, чтобы рассказать, как у него дела. Обычно около 4 часов утра. Там, в Австралии, это около 8 вечера, но он постоянно забывает о разнице во времени. Или, может, ему наплевать? Вполне вероятно, это в его духе. Он и маленьким ни с кем не дружил. Любил доводить мать до слез, отрывать мухам крылья и внушать младшему брату, что он вампир. А потом он уехал туда, очень далеко, чтобы никого больше не видеть, оборвать все связи. И, судя по всему, нашел, что искал. Ни женщины, ни мужчины, ни ребенка. Жил один бог весь где и умудрился найти работу, которая всему этому соответствовала. Занимался он ремонтным обслуживанием динго-фенс, противодингового ограждения. Самый длинный забор в мире, протяженностью более 5600 километров. Он предназначался для того, чтобы защитить стада диких собак, а именно от динго. Но, похоже, вышло не слишком эффективно. Так Лионель говорит, а уж он-то должен знать, сколько лет он его чинит. Чтобы съездить за мебелью, Ги они прикрепили к трактору прицеп и запаслись брезентом на случай, если пойдет дождь. За руль сел Ги, а Фердинанд пристроился на крыле рядом. Урчание мотора, холодящее сиденье, жесткая тряска, запах дизельного топлива – все это вернуло его на несколько лет назад. За всю поездку они не обменялись ни единым словом, полностью сосредоточившись на радости вновь обретенных ощущений. Переезд был недолгим, Ги хотел забрать только лимонное дерево, да кое-какие инструменты из своей механической мастерской. Но по настоянию Фердинанда решил перевезти еще и кровать, прикроватную тумбочку, туалетный столик Габи и комод, чтобы убрать свои вещи. Остальное решено было не трогать. Когда они приехали на площадь, Ги заглушил мотор трактора и пригласил Фердинанда выпить по стаканчику. В ресторане звякнул колокольчик, Ролан выглянул из-за кухонной двери и ужасно удивился, увидев их вместе. Закричал наверх. «Мирей, спускайся скорей, тут дядя Ги и мой отец». Она примчалась мигом. Они расселись вчетвером, выпили по стаканчику белого. У Мирей было прекрасное настроение. Она сразу заметила, что Ги выглядит куда лучше. Всего за несколько дней он буквально преобразился. Жизнь втроем и воздух фермы пошли ему на пользу. А до Ролана в этот момент дошло, что никто и не подумал вести его в курс дела. Он поднялся, глубоко задетый, стараясь скрыть боль, которую почувствовал в левой стороне грудной клетки. Доктор Любен заверил его, что это чисто психосоматическое, беспокоиться не из-за чего. Сослался на срочные дела на кухне и оставил их беседовать втроем. И очень кстати, Ги хотел поговорить с Мирей. А раз уж подошло время забирать детей из школы, Фердинанд предложил свои услуги, и она согласилась. Такая возможность предоставилась ему впервые, и он умчался. А в это время Ги объяснял Мирей, что хочет оставить ей свой дом. Никаких особых воспоминаний с ним связано не было, потому что все главные настоящие воспоминания, связанные с ней самой, с ее 4 лет и до 18, остались там, на ферме. И оставались там еще последние 10 лет, с тех пор, как они оттуда уехали. Так вот что, к этому дому он никак не привязан, и она может делать с ним все, что хочет, продать или сдать, как ей заблагорассудится. Но Мирей это совсем не понравилось. Она даже взъелась на него немного. На ее взгляд он слишком гонит коней, следовало бы хорошенько подумать, прежде чем от всего избавляться. А главное посмотреть, как пойдет совместное проживание, и 10 дней не прошло, еще неизвестно, какие проблемы могут возникнуть с Фердинандом и Марселиной. Очень может быть, что они начнут действовать ему на нервы, и что он станет делать тогда, когда ему некуда будет бежать. Надо быть благоразумнее. Ей тоже иногда хочется всех послать. Она замужем за Роланом уже 9 лет, но ее удерживает страх принять необдуманное решение, а потом пожалеть. В конечном счете, желание порвать с друзьями или с мужем – это одно и то же. Такое может случаться, но в обоих случаях рискуешь сесть в лужу. Следует все серьезно обдумать, прежде чем на такое решиться. Ги молчал. Выждав, пока она закончит, он протянул ей ключи от дома. Она замялась, и он положил их на стол. Он совершенно уверен в своем решении отдать ей эту хибару. Невелик подарок, но он ее и только ее. И Габи согласилась бы. Это было их общее решение. Все без единого слова. Мирей подошла и кивнула. Только тогда он заговорил с ней о том, что решил для себя самого. Сказал, что не может жить один, 2 недель вполне хватило, ему нужно, чтобы вокруг были люди, чувствовать себя полезным, быть с кем-то вместе. Иначе он теряет вкус к жизни и всякое желание жить. Так вот, он свой выбор сделал, он будет жить с друзьями. Ферма большая, он там ни от кого не зависит и может побыть один, когда захочется. Он устроил мастерскую в углу амбара и мастерит по ночам, когда нападает бессонница. И прекрасно себя чувствует, а к тому же целый дом, полный дедушек и бабушек, это совсем неплохо для малышей. Мирей взяла ключи от дома, потянулась поцеловать его и прошептала на ухо: «Спасибо, дядя».